Да. В тот раз Олдрид совершенно недвусмысленно произнес, и не только письма. Едва ли не на другой день после отъезда Олдриджа я сообщил Ли Голду об опубликовании писем и просил его прислать все, что имеется у него о Джонни Риде. Однако ответ задерживался. Прошла неделя, вторая, третья, а ответа не было. И вот тогда впервые мне пришла на ум мысль, которая в тот момент, признаюсь, показалась несбыточной. Я увидел себя, идущим по Парижской улице со звонким названием «Д'Обсерватуар», на которой живут супруги Голдхови и в квартире которых хранятся письма Джона Рида. И не только письма. Такой уже раз повторил я фразу Олдриджа, но тотчас мной овладело уныние. Если эти письма, почти 50 лет оставались в этой семье и в безукоризненном порядке дожили до наших дней, то на рубеже следующего 50-летия, очевидно, не так-то просто переместить их в иное место. Однако и не просто заставить себя выбросить из головы мысль, хоть и сумасбродную. И я продолжал упорно думать и все чаще видел себя шествующим по Парижской улице, теперь уже совершенно фантастическим для меня названием «Д'Обсерватуар». И вот осень 61 года. Для Парижа самое раннее, начало октября. Могучие каштаны в парижских парках еще полны листвы. Легко и ярко одетые пассажиры пароходов и катеров, бегущих по Сене, и посетители больших парижских парков. Кстати, сегодня в Париже, и особенно в его парках, столько детей, сколько их никогда здесь не было прежде. И это больше, чем что-либо иное, свидетельствует, что Париж, вопреки всем бедам и невзгодам нынешней тревожной поры, верит в мир. А пора действительно тревожная. Стремительной стайкой движутся по Парижу молодые алжирцы, может быть, рабочие, возможно, студенты. Они идут, не останавливаясь, компактной и нерасторжимой группой, будто бы сейчас не яркий полдень с сильным солнцем, которое высветлило город так, как может только его высветлить парижское солнце, а, по крайней мере, поздний вечер с южным небом многозвездным. Впрочем, алжирцам лучше знать, что полдень для них не менее опасен, чем полночь. У самых стен собора Парижской Богоматери, в двух шагах от географического центра Парижа, нет, не в полночь, а в полдень, идет группа юношей-алжирцев, как обычно, тревожно-стремительная. Неожиданно она оказывается в кольце полицейских, кольцо быстро сжимается, полицейские рассекают группу, уже подняты смуглые руки, уже на панель летит кошелек с мелочью, солнцезащитные очки, газета. Не хочется вспоминать обо всем этом после того, как Алжир обрел независимость, обрел в неравной и жестокой борьбе, но забывать этого нельзя, ведь это история народа. Обыск длится 2 минуты. Парижская полиция действует молниеносно, кольцо разомкнуто. Алжирцы продолжают путь, быть может, еще стремительнее, чем прежде, хотя над Парижем и светит солнце, такое негасимое и сильное, каким оно может быть здесь даже в октябре. То, что мы увидели тогда перед древними стенами собора Парижской Богоматери, потом повторялось у нас на глазах и у стен Лувра, и на Монпарнасе, неподалеку от авеню Обсерватуар. Погодите, но ведь авеню Д'Обсерватуар где-то здесь. Я пытаюсь уточнить адрес. Париж, 14, авеню Д'Обсерватуар, 36. Поистине, этот адрес можно повторять как стихи. Да, это неподалеку от Монпарнаса, в нескольких минутах ходьбы от знаменитого кафе «Ротонда». Что затенило улицу? Платаны, распростершие тяжелые кроны над тротуарами, или грозовая туча, вставшая сейчас над Парижем? Первые потоки дождя пробились сквозь настил из листьев. Это еще не ливень, но он вот-вот грянет. Где-то шумно захлопнулись жалюзи, вспыхнула молния, и ярко-белая надпись на синей эмали стала видимой. Авеню Д'Обсерватуар. Вот и заветный 36-й номер. Дворник в фартуке уже гонит воду, пока не очень обильные, почти московская картина. «Простите, квартира господина Леголда здесь?» — кричу я уже с подъезда. «Хорошо, что я добрался сюда до того, как разразился ливень». «Да, месье, третий этаж», — говорит он, улыбаясь. «Ему понятна моя радость». Лестница полуосвещена, нащупываю звонок. Мне открыл дверь человек лет 40-42, смуглый и темноглазый. Он хорошо сложен, сохранив хорошую худобу и моложавость фигуры. Я назвал себя и спросил, могу ли я видеть господина Леголда. Человек улыбнулся очень радушно и протянул руку. «Ну, входите, входите», — произносит он, точно спохватившись. «Нет, это почти невероятно. Для него гость из Москвы не меньшая дива, чем для меня встреча с ним. Олдридж мне все рассказал, ведь этим летом, как, впрочем, и прежде, мы были с Джимом и Диной на французском юге. Мне хочется наладить разговор, и я что-то говорю о наших поездках с Олдриджем во время войны, но Леголд осторожно прерывает меня. Ну как же, Джим рассказывал, Севастополь, верно ведь?» Леголд пытается как-то накрыть стол. Это нелегко, хозяйки, судя по всему, нет дома и скрывается в соседней комнате. «Ливень совсем летний», — произносит он задумчиво. Очевидно, он увидел из окна, как свирепствует ливень, как он взрывает и мнет листву. «Нелегко пробиться сквозь такую стену воды, да? А вы ждете кого?» «Детей, они играли во дворе. С ними кто-то из взрослых?» «Да, конечно». «Тогда они здесь», — говорю я, желая успокоить его. «Ждут, пока поутихнет». «Да, и я так думаю». Я осматриваюсь. В комнате два пианино. Очевидно, кто-то из супругов — профессиональный музыкант. Пианино у окна раскрыто. На пюпитре ноты. Стул чуть-чуть отодвинут. Кажется, что еще 5 минут назад Леголд сидел за инструментом. «Я вам помешал», — говорю я громко, чтобы было слышно в той комнате. «Чем?» «Вы играли?» Он смеется. «О, нет. На нашу семью 2 музыканта много. Играет Тамара». Он, очевидно, не без досады махнул рукой. «Ах, как жаль, что я нет дома». Теперь я припоминаю. Олдридж действительно говорил, что Тамара Хови пианистка и талантливая, однако с некоторого времени вторая страсть возобладала. Тамара Хови — кинодраматург и новелист. «Кто сейчас в Москве из американских писателей?» — спрашивает Леголд. Ему хочется, чтобы разговор не прерывался. «Я называю Майкла Голда». Видно, это имя дорого нашему хозяину. Он вновь и вновь повторяет. «Значит, Майкл Голд в Москве. Представляю, какая это для него радость. Скажите, а не с женой он там? С женой? Значит, он поедет домой через Париж». «Да-да, это я знаю, через Париж. Ведь его жена из Франции». Я называю имя американского кинокритика и сценариста Джона Говарда Лоусона. Он тоже сейчас в Москве. И Лоусон в Москве. «Скажите, а его книга об американской драматургии издана у вас? А сценарии?» «Да, у нас с Лоусоном общие радости и беды». Он затихает. «Вы сказали общие радости и беды». Не ослышался ли я? Кажется, нет. Я знаю, что Лоусон вдоволь настрадался в жестокую пору охоты за ведьмами. А Леголд с Тамарой Хови? «Вы в Париже недавно?» «Он все еще в соседней комнате». «Да, сравнительно». «Совсем недавно?» Он умолкает. «С тех пор, как в Америке объявился Маккарти. Свой последний приезд в Москву, Олдридж говорил, что Леголд и Тамара Хови в сущности политические эмигранты». «Черный список?» «Да». Он говорит, что в минувшую субботу был на советской выставке, и перед нами возникает пирамида книг. «Да, купил на выставке советские книги, но пока на английском». «Пока». Он берет из стопки и робко пододвигает мне учебник русского языка для англичан Нины Потаповой. «Пока». Хотя опыт тех, кто немного знает русский и не очень обнадеживает. Говорят, нелегко. Может быть, даже очень нелегко, произносит он и, смеясь, повторяет. «Закуска, закуска». Он затихает, сдвинув брови. «У каждого человека есть в жизни сильное желание. У нас с Тамарой тоже хочется увидеть Москву, Советский Союз. Кажется, нет желания сильнее». Я замечаю, что приезд в Москву супругов будет подготовлен. в 10-й книжке журнала «Иностранная литература» появится статья Ли Голда об архиве Джона Рида. «Да, я так сказал, об архиве Джона Рида», — сказал впервые.